Глава 13. Перемена цвета и положения. Существовал ли 16 ноября 1885 года какой-нибудь уголок в Ирландии, даже на всех Британских островах, где бы царило большее счастье, чем в магазине фирмы «Малыш и К»? Мы отказываемся этому верить. Сиси заняла главную комнату в квартире. Малыш стоял около нее. Она только что признала в нем ребенка, убежавшего через пролом стены из хижины Харт. Теперь он был крупный, здоровый мальчик. Ей же, хотя и было 18 лет, но дать ей можно было меньше. Так она была истощена работой и нищетой. Прошло уже 11 лет со дня их разлуки, а между тем малыш узнал ее более по голосу, чем по лицу. Сиси со своей стороны не переставала хранить в своем сердце образ ребенка, которого так любила. В то время, как они обменивались воспоминаниями, Кэт, растроганная, не могла удержаться от слез. Боб выражал свою радость какими-то непонятными восклицаниями, а Бирк вторил им, как умел. О'Бриен молча наблюдал эту трогательную сцену. Бальфур, конечно, разделил бы общую радость, если бы не сидел в это время в конторе за книгами. Все так часто слышали о Сиси и семье Маккарти, что молодая девушка казалась им старшей сестрой малыша, возвратившийся домой. Только грипп отсутствовал, но вулкан должен был прибыть в скором времени. Все семейство будет тогда в сборе. Что касается судьбы молодой девушки, то ведь ее нетрудно угадать, так как она мало отличалась от судьбы всех покинутых детей Ирландии. Через полгода после бегства малыша Харт умерла от пьянства, а Сиси была возвращена в Донегальский приют, где оставалась еще 2 года. Держать дольше ее не нашли возможным, и если она была слишком молода, чтобы поступить прислугой, то ведь мало ли фабрик, где нужны работницы. Сиси отправили в Белфаст на льняную фабрику, где она и жила все время, дыша пылью, среди брани и побоев, не имея никого, кто бы защитил ее. Сиси не предвидела исхода из своего тяжелого положения, не надеялась выбраться из пропасти, в которую упала. Но вот явилась спасительная рука ребенка, когда-то ею обласканного, теперь ставшего хозяином большого торгового дома. Эта рука извлекла ее из пропасти, и она теперь была тоже хозяйкой в этом доме. Да, хозяйкой, как повторял ей малыш, а вовсе не служанкой. Ей быть служанкой? Да разве Кэт могла это допустить? Разве Боб и малыш позволили бы ей работать? «Ты хочешь меня оставить у себя?» — спросила она малыша. «О, конечно, Сиси!» «В таком случае я буду работать, малыш, чтобы не быть тебе в тягость». «Хорошо, Сиси. А что же я буду делать?» «Ничего, Сиси». Однако через неделю, по настойчивому желанию девушки, она уже принимала участие в торговле. Самым горячим ее желанием было увидеть Гриппа, поведение которого в Рэггет Скул ей было известно. Как она защищала малыша от Харт, так и Грипп не давал обижать его Каркеру и другим озорникам школы. Да, наконец, без гриппа мальчик погиб бы во время пожара. Кочегар мог поэтому ожидать хорошего приема со стороны Сиси. Но на этот раз плавание затянулось, и 1886 год истек до возвращения вулкана. Зато подведение итога и исчисление барыша за этот год дало блестящие результаты. Оказалось, 2000 фунтов дохода и не пенса долга, с чем О'Бриен и поздравил малыша, посоветовав ему и впредь вести дела с такой же осмотрительностью. «Часто бывает труднее сохранить состояние, чем приобрести его», — сказал он. «Вы правы, господин О'Бриен, и поверьте, что я никогда не позволю себе увлечься. Однако я все же сожалею о деньгах, положенных в ирландский банк. Эти деньги спят, а когда спишь, ведь не работаешь. Отдых, мой друг, также необходим деньгам, как и человеку. Но все же, если бы представился очень хороший и нерискованный случай, я уверен, вы первый посоветуете мне воспользоваться им. Без сомнения, дитя мое». Число, которое следовало бы отметить красным карандашом в календаре торгового дома «Малыш и К», было 23 февраля. В этот день Боб, влезший на лестницу, чтобы достать какой-то предмет, чуть не упал с нее, услышав вдруг восклицание Гриппа. «Эй, вы, птенцы!» «Грипп!» — вскричал Боб, скатываясь с лестницы. «Я самый, господин И.К. Малыш здоров? А Кэт? А господин О'Бриен? Кажется, я никого не забыл. Как никого? А меня, Гриб? Кто же произнес эти слова? Молодая девушка, сияющая от радости. Подойдя к кочегару, она без церемонии поцеловала его в обе щеки. «Позвольте!» — воскликнул пораженный Гриб. «Я вас совсем не знаю. Разве здесь можно целоваться, не будучи знакомым?» «Но, Гриб, ведь это Сиси!» — повторял Боб, покатываясь со смеху. В это время вошли малыш и Кэт. Гриб не хотел слышать никаких объяснений, пока не возвратит поцелуев Сиси. Боже, как она ему показалась мила и свежа! Он привез из Америки красивый мужской несессер с принадлежностями для бритья, но стал уверять, что привез его специально в подарок Сиси, пребывание которой в магазине малыша он будто бы предчувствовал. Сколько счастливых дней потянулось опять в магазине для тощих кошельков! Гриб в свободное время неотлучно находился теперь в магазине. Малыш вскоре это заметил. «Не правда ли, какая моя сестра миленькая?» — спросил он как-то у Гриба. «О!» — вскричал Гриб. «Да разве она может не быть мила кому-нибудь?» А через 3 недели Кэт говорила малышу. «Положительно, Гриб начинает изменять цвет и принимать свой природный белый. И я не думаю, чтобы он долго остался на вулкане». Таково же было мнение и О'Бриена. Тем не менее, когда вулкан должен был 15 марта отплыть в Америку, Гриб, которого все проводили до порта, был уже на своем обычном месте. Когда же он вернулся 13 мая после 7 недель разлуки, его перемена цвета стала еще заметнее. Конечно, он был встречен с распростертыми объятиями, но он приветствовал всех как-то сдержанно и только едва дотронулся губами до щеки Сиси. Что бы это значило? Отчего Гриб стал сдержаннее, а Сиси держала себя при нем серьезнее. А когда, прощаясь с Грибом, малыш спрашивал, придет ли он на другой день, Гриб как-то смутился и отвечал неопределенно. «Завтра? Право, не знаю. Я, вероятно, буду занят». А на другой день Гриб опять появлялся, и лицо его становилось все белее и белее. Казалось, наступило самое подходящее время, чтобы заговорить опять с Грибом относительно перемены службы, что и собирался сделать малыш, выжидая лишь удобного случая. «Ну, как дела?» — спросил как-то Гриб. «Дела наши стали еще лучше с тех пор, как Сиси находится в магазине». «Это неудивительно. Во всей Ирландии не найдется девушки, у которой было бы приятнее покупать. А что Бальфур?» «Бальфур здоров». «Я не о здоровье его справляюсь», — ответил Гриб немного раздраженно. «Что мне за дело до его здоровья?» «Но для меня-то оно важно, Гриб, ведь Бальфур мне очень полезен». «Он разве понимает дело?» «Прекрасно понимает». «Немного староват?» «Нисколько». Лицо Гриба выражало уверенность, что Бальфур, если еще не стар, то должен будет состариться со временем. Разговор этот, переданный малышом Кэт и О'Бриену, заставил их обоих лукаво улыбнуться. Даже Боб и тот стал подшучивать над Грибом. «Знаешь, Гриб, — сказал он раз, — когда ты пойдешь опять на вулкане, то у тебя котел закипит от одного твоего взгляда». Дело в том, что глаза кочегара метали искры. Это происходило, вероятно, от того, что Сиси, проходя по магазину, часто обращалась к нему. «Гриб, пожалуйста, дайте мне коробку с шоколадом. Я не могу ее достать». И тот доставал коробку. «Гриб, поднимите, пожалуйста, эту голову сахара. Она очень тяжела». И он подымал сахарную голову. Говоря правду, Гриб не существовал, а мучился точно муха, бьющаяся об абажур лампы. Ему поэтому было лучше уехать, что он и сделал 22 июня. Во время отсутствия Гриба фирма «Малыш и К» вошла в соглашение с одним изобретателем, купив у него патент на продажу придуманной им игрушки. Игрушка произвела вскоре сенсацию, и все великосветские дети желали иметь ее, прежде чем уехать на купание. Боб и малыш едва успевали удовлетворять маленьких покупателей, и касса их обогатилась благодаря этому еще на несколько сот гиней. Можно было даже надеяться, что после рождественского базара доход за год будет не менее 3000 фунтов. Это даст возможность главе фирмы устроить хорошенькое приданое для своей старшей сестры, если она пожелает когда-нибудь выйти замуж. Надо признаться, что Гриб, ставший изящным молодым человеком, очень нравился ей, и все в доме об этом знали, хотя она никому о том не говорила. Но решится ли на такой шаг когда-нибудь гриб? Ведь он, кажется, воображает, что вулкану никак не обойтись без него. Вернувшись 29 июля, кочегар стал еще застенчивее и мрачнее. Вулкан должен был идти в плавание 15 сентября. И неужели гриб опять уедет? Как-то раз, когда гриб вертелся около Кэт, та сказала ему самым невинным тоном. «Вы не заметили, гриб, как наша Сиси хорошеет?» «Нет, не знаю. Я ведь не смотрю на нее». «Так взгляните разок. Тогда увидите, какая она стала красавица. Ведь ей скоро 19 лет». «Как уже?» — удивился гриб, прекрасно знавший ее лета. «Да, и надо будет скоро выдать ее замуж. Малыш подыщет ей хорошего жениха, лет это к 27, вроде вас. Но только не моряка. Моряки вечно путешествуют, они не годятся быть мужьями. Да к тому же у Сиси будет хорошее приданое». «Ей оно совсем не нужно», — сказал гриб. «Да, конечно, она слишком хороша сама по себе, и хозяину, конечно, нетрудно будет найти для нее подходящую партию». «А разве он уже имеет кого-нибудь в виду?» «Да, как мне кажется». «Кто он? Я знаю его». «Нет, вы не знаете его, он сюда не приходит». «А Сиси он нравится?» — спросил упавшим голосом гриб. «Трудно сказать, ведь есть люди, которые не проговариваются». «Глупо делают», — сказал гриб. «Вполне согласна», — ответила Кэт. Замечание это, относившееся, конечно, к самому гриппу, не помешало ему, однако, опять уехать 15 сентября. 29 октября он приехал обратно. И сразу ясно было, что он на что-то решился, не торопясь, однако, высказываться. Впрочем, еще было время. Вулкан в порту должен пробыть целых 2 месяца, так как следовало провести некоторые ремонтные работы. «Мадемуазель Сиси еще не замужем?» — спросил он у Кэт. «Нет еще, но надо думать, это скоро случится». Ясное дело, что теперь уже кочегар не стремился на вулкан и проводил все время у малыша. Дело, однако, нисколько не продвигалось вперед. Ремонт на вулкане уже был закончен, назначенный срок отплытия — декабрь. Гриб все еще не говорил того, чего все от него ждали. В начале декабря произошло неожиданное событие. О'Бриен получил из Австралии ответ на свое последнее письмо. Оказывается, Мартен Маккарти с женой, Мюрдок, Китти, дочь их, Сим и Пат сели на корабль в Мельбурне, направляясь обратно в Ирландию. Им не посчастливилось, и они возвращались на родину такими же бедняками, какими покинули ее. Совершая путешествие на парусном судне «Квинсленд», они не могли приехать в Кингстон ранее 3 месяца. Как опечалился малыш, узнав эти новости. Маккарти были несчастны, без работы и без средств. Но он увидит, наконец, свою приемную семью. Он поможет ей. Ах, зачем он не был в 10 раз богаче, чтобы обставить их как можно лучше? Эта новость сильно подействовала на гриппа. Возвращались Маккарти, братья Пат и Сим, которых малыш так любил. Не отдаст ли он за одного из них свою старшую сестру? Грипп почувствовал вдруг ужасную ревность и решил было высказаться, когда 9 декабря малыш сам позвал его к себе в комнату. Грипп, побледнев, последовал за ним. Как только они остались одни, глава фирмы сказал Гриппу довольно сухим тоном. «Я собираюсь скоро предпринять одно дело, и мне понадобятся твои деньги». «Ты не очень-то спешил с этим. Сколько тебе нужно?» «Все, что ты положил в сберегательную кассу. Бери, сколько хочешь». «Вот, подпиши доверенность». Грипп подписал. «Что касается процентов, то я пока не говорю о них. Ты ведь с сегодняшнего дня вступаешь в компанию с моим торговым домом. А моя служба? Ты покинешь ее». «Зачем мне ее покидать?» «Чтобы жениться на Сиси». «Мне? Жениться на мадемуазель Сиси?» — повторял Грипп, точно ничего не понимая. «Да, она согласна, да и ты тоже». «Она согласна? И я?» Грипп не знал более, что сказать. Он схватил шляпу, надел ее, потом снял, положил на стул и кончил тем, что сел на нее. «Тебе придется купить новую шляпу к свадьбе», — сказал, смеясь, малыш. Конечно, он купит новую, но он не мог понять, как это решилось дело относительно его женитьбы. В следующие 20 дней он был так ошеломлен, что никто не мог его вывести из такого состояния, даже Сиси. 24 декабря, накануне праздника Рождества Христова, Гриб оделся в черное, точно ехал на похороны. А Сиси в белое, точно собиралась на бал. О'Бриен, Малыш, Боб и Кэт все разоделись по-праздничному. Подъехали две кареты, которые и увезли всех в католическую церковь на Бетфордскую улицу. И когда полчаса спустя Гриб и Сиси вышли из церкви, они были уже мужем и женой. Кроме этого, не произошло никакой перемены, когда веселая компания возвратилась домой. Торговля возобновилась, так как нельзя же было лишить товара своих многочисленных покупателей накануне Рождества.